Он готовил яичницу, причем не из порошка или брикета, а настоящую, из яиц. В маленькой кофеварке варился кофе, тоже настоящий, из только что смолотых зерен. От еды я решил не отказываться, вот уже неделю приходилось жрать только синтетику. «Что ты там ищешь, Чингачгук?» – поинтересовался Игорь, пытаясь одной рукой разбить яйцо над сковородкой, а другой достать чашки из шкафа над мойкой. Мебель на кухне была обычная для взрослого, значит, муниципальная квартира, и живет в ней Игорь недавно. «Ну, мало ли!» Краем глаза я поглядывал на него. Уж очень забавно Игорь выглядел при свете. Прическа у него оказалась из 7 разноцветных гребней. В левом ухе серьга, на груди старый автоматный патрон на цепочке. «В гостиницах остались только платные места, учти. А с работой...» Игорь презрительно хмыкнул и не закончил фразы. Зато доброжелательно предложил. «Можешь пожить у меня. Я вот работаю, потому что хочу нормально поесть и купить хорошую одежду». «Сейчас ты в ней нуждаешься», — не удержался я. «Ага». Игорь победоносно закончил сражение с яичницей и принялся разливать кофе. «Я на югах болтался, там и в шортах жарко, а носить бесплатную синтетику не собираюсь. Живи у меня, Мишка». «Все равно я хочу найти работу», — упрямо повторил я. «Без денег неуютно». «Совсем пустой?» Пожав плечами, я полез в карман, выгреб горсть монеток и несколько бумажек положил на стол среди хлебных крошек и яичной скорлупы. Большей частью это были обычные монеты, которые есть у любого мальчишки, считающего себя нумизматом. Советские гривенники, американские центы, монгольская алюминиевая мелочь, российские копейки. Но были и редкости. Казахский тенге с портретом какого-то президента, в начале века изъятое из обращения. Уральские 4 рубля, единственная в мире монета такого странного номинала, полная серия полянок, денег московского княжества. Игорь сразу же завладел полянками, запаянными в прочный пластик. Завистливо оглядел и сказал: «Тоже их собирал. У меня только одной не было, где Петр Первый с подзорной трубой. Она же самая редкая, баксов 20 за штуку. Да еще десятку за 4-рублевку и тенге. И пару за остальное. Нормально, ты богач». Я подумал и решил, что Игорь прав. «Как ты еще их не профукал, а?» Мой новый знакомый все крутил в руках коллекцию, и глаза его светились азартом. Он и прям был коллекционер. Ну, не серьезный, конечно, а такой же, как я. «За 3 дня не успел». «Какие 3 дня?» «Я во вторник из дома ушел». Игорь отложил мои сокровища. «Серьезно?» «Да». «Тебе лет сколько?» Он построил фразу немножко странно. Так иногда говорят взрослые, когда пытаются подчеркнуть свой возраст. Будто в возрасте скрыто какое-то преимущество. 13. Точнее. 13 лет, 3 месяца и 20 дней, ехидно сообщил я. «Да ты старше меня. Мне только 2 месяца назад 13 стукнуло». «Поздравляю. Зато я получил гражданские права в 12, заявил Игорь. «И что с того? Лёшка Филиппов получил их в 10, Мария Луиза де Марин в 8». Игорь ухмыльнулся. «На самом-то деле только 1 из 10 000 признается полноправным гражданином мира раньше 12 лет». «Я бы еще лет 5 не признавался», — сказал я, «как в 20 веке. Нафиг мне это надо?» Игорь кивнул. «Понятно. Ладно, все ясно. Ты, парень, кремень, на вопросы отвечать не любишь, про жизнь свою рассказывать не привык». Я ничего не ответил. Игорь шлепнул на стол шипящую сковороду, тарелку с хлебом, вилки, лопой. Упрашивать себя я не заставил. Ну вот почему так происходит? На вкус вроде бы никакой разницы, что синтетическая пища из бесплатных кормушек, что нормальная еда из естественных продуктов. А все равно синтетику жрешь через силу, только потому что знаешь, надо. Минут через 5 мы закончили с яичницей. Игорь похлопал себя по животу, потянулся за кофеваркой, небрежно спросил: «Так что ты собираешься делать?» «Жить». Игорь поморщился. «Мишка, ты не в токен-центре тесты сдаешь. Я тебя не спрашиваю, почему ты ушел из дома. Мне интересно, зачем ты ушел?» «Чтобы жить», — честно попытался я объяснить. «Я ведь имею теперь право на бесплатное жилье в городе с населением менее 100 000». «Имеешь», — весело подтвердил Игорь. «И получишь, спору нет». «Я в Ипин ехал», — сказал я. «Это где китайская колония. Говорят, они нормально относятся к таким, как мы». Игорь ухмылялся. Он открыл ящик стола, достал оттуда пачку сигарет и зажигалку. Спросил: «Будешь?» «Нет». «Это не травка, не бойся. Обычные безникотиновые сигареты». «Все равно не буду», — сказал я. «Ты лучше скажи, как здесь относятся к нам?» «К детям, что ли?» — выпуская кольцо дыма, спросил Игорь. «К детям, получившим знак самостоятельности». «Да нормально относятся, как везде», — лениво сказал он. Голос у него изменился. И если бы не явный запах табака и горелой бумаги, я бы заподозрил, что он курит травку. «Ты не комплексуй и в страшилки не верь. Везде в мире к детям, доказавшим свое право жить самостоятельно, относятся одинаково». Он выпустил еще одно кольцо дыма и закончил: «Никак». Я ничего не сказал. Смотрел, как он курит. Дым был красивый, шершавый, словно наждак, сиреневый, шелестящий. На что уставился? «Дым. Шикарно выглядит». Игорь посмотрел на меня, как на идиота. «Чего в нем шикарного? Дым как дым. Черт!» Он торопливо загасил сигарету прямо в сковородке. «Ты же мутант, тебе неприятно, да?» «Как ему объяснить?» «Нет, не так попробовал я. Понимаешь, я запахи по-другому чувствую». «Как по-другому?» «Ну, я их вижу, слышу, даже тактильно ощущаю. Вот ты куришь, и дым шероховатый, шуршит, как песок». Глаза у Игоря округлились. «Что, серьезно? И ты все это видишь?» «Ага. Вот у тебя в ванной комнате шампунь с запахом лимона. Только не радуйся, это синтетический запах. Если бы настоящий, то пищал бы тоненько. И не такой гладкий, а шершавенький, понимаешь?» «Обалдеть!» — с чувством произнес Игорь. «Я знал одну девчонку с усиленным зрением». «Ну, так у нее все очень просто было. Когда хотела, перестраивалась на режим дальнего зрения. Когда хотела, на ближний режим. Знаешь, у нее так смешно, глаза менялись. То выпучиваются, то втягиваются, и радужка то серая, то голубая. Но она говорила, это как в бинокль или микроскоп смотреть». «А вот у меня так», — ответил я. Когда я был совсем маленьким и не понимал, как сильно от других отличаюсь, то случалось что-нибудь такое ляпнуть. Все смеялись, особенно взрослые, которые знали, что у меня условно-положительные мутации. Наверное, смешно, когда подбегает карапуз, водит рукой в воздухе и говорит: «У тети духи шуршат!» Они ведь действительно шуршали. А эти проверки каждый месяц, сколько себя помню, пробирки, в них бумажки, каждая чем-то смочена. «Мишенька, как ты ощущаешь этот запах? Светящаяся полоса? Вибрирует? Молодец, Мишенька. А ты помнишь, чем пахнет молоко? А на каком расстоянии ты чувствуешь человека? Да, взрослого. Ну, пусть летом. Да, потного. Правда?» Это только вначале интересно. Потом скучно. А в конце концов просто противно. Я долго думал, что стоит только пожаловаться родителям, и все это прекратится. Навсегда. Ведь они не могут не понять. А они слишком хорошо все понимали. Это был папин проект. Его самое удачное изменение генома, собственного генома. Его слава, его успех, его вклад в науку. Деньги, наверное, тоже. Но деньги-то тут были совсем не главным. Я был экспериментом. Мое рождение было запланировано. У него было получено особое разрешение. Мама и папа подписали документы о том, что в случае появления у меня, безусловно, негативной мутации, они не возражают против эвтаназии. Кстати, от меня они этого не скрывали. Но все прошло хорошо. Угрозы для общества я не представляю. Я знаю, чем закончился 15 лет назад эксперимент по созданию людей со способностью прямого воздействия с компьютерами. Виртуальный клон последнего из них выследили и уничтожили только в прошлом году. Так что я не боялся, что меня могут в любой момент усыпить. И когда сдавал тесты на психологическую и эмоциональную зрелость, вовсе не хотел отомстить родителям. Зря мама кричала, когда я уходил. Я не испытываю к ним ненависти. Я их даже люблю. Я только хочу быть самим собой. Поэтому и получил знак самостоятельности. Стал таким же полноправным членом общества, как любой взрослый. Первым делом потребовал все документы по своей мутации. Думал, может быть, она устранима. Оказалось, нет. Если меня лишить обоняния, то зрение и слух тоже исчезнут. Вот тогда я ушел из дома. Проснулся я уже довольно давно, но все лежал в постели, не открывая глаз. Игоря в доме не было, это я по запаху чувствовал. Зато он оставил на столе завтрак и записку. Чернила еще не застыли окончательно, и я их слышал. Это удобно, очень удобно. Тут мама и папа правы. Они только не понимают, что дали мне слишком много. Я наконец-то решился и открыл глаза. Первые секунды трудно. Весь мир пахнет, и все это приходится видеть. Чем больше вокруг техники и синтетики, тем труднее. Я раньше звал эти запахи злыми. Хорошо, что в этом домике только гарантированный обществом минимум техники. Я пошел в ванную. Там нашелся разовый санитарный пакет, который входит все, от зубной щетки и полотенца до презерватива и туалетной бумаги. Потом я оделся, поел и вышел из дома. Море было совсем рядом. В маленькой дощатой пристани покачивались на воде катера. Чуть дальше начинался пляж. Сейчас еще совсем пустой, только стайка маленьких ребятишек под присмотром учителя бегала по мокрому песку вдоль берега. Эй! Игорь сидел на раскладном стульчике. Он был в одних плавках и мокрый, уже успел искупаться. Ты поел? Да, спасибо, я подошел ближе. Сгораешь? Работаю, возмутился Игорь. Он пнул ногой кредитный сканер, валяющийся на песке. Сканеру было все равно, это специальная модель. Я постоял, глядя на море. Игорь, а почему ты работаешь здесь? Любишь море? Он неопределенно повел плечами. Ну, а все-таки. Мишка, ты что, совсем лопух? Игорь говорил резко, но, судя по запаху, был совершенно спокоен. Знаешь, какой процент безработных сейчас в Европе? 30 с чем-то. 37. Пускай из них половина не хочет ничего делать и готова жить на пособие. А остальные вовсе не прочь подзаработать. Мне эту работу дали только из-за возраста. Закон. Сидеть на стуле и водить кредитками по сканеру? Да. Игорь заинтересовался. Это не по тебе? А простите за нескромный вопрос. Какое у вас образование, кроме базового? Ты специалист в области программирования? Имеешь право на вождение пассажирского или грузового транспорта, диплом врача или преподавателя? Нет, честно сказал я. Базовый курс образования. Ну и все обязательные профессии. Пользователи информационного терминала и оператор торговых автоматов. Меньше умеют только дебилы. Он опять перешел на учительский тон, но я не возмущался. Никто не будет тебя дискриминировать, не надейся. Никто и никогда не скажет тебе, что ты всего-навсего сопляк с железякой на цепочке. Тебе даже будут давать больше, чем другим, лишь бы не нарываться на соцконтролеров. Но всерьез тебя никто не воспримет. Посмотрим. Успехов! Игорь вытянулся на стульчике, раскинул руки. Валяй! Вечером приходи, поделишься впечатлениями, ладно? Я развернулся и молча зашагал по дорожке. Кроссовки тихонько напевали. Скатертью, скатертью, дальний путь стелется. Хорошие кроссовки, не бесплатные. Социальный минимум не входит. Мне их подарила мама на день рождения. Центр занятости был недалеко. Я даже не стал брать на прокат машину, пошел пешком, хотя на 2 часа пользования у меня право есть. Как-нибудь возьму машину и отправлюсь путешествовать. Вот только решу все с работой и жильем. В центре пришлось минут 15 посидеть в очереди. Людей было немного, но и очередь двигалась неспешно. В основном в ней сидели азиаты и арабы, но были и 2 наши, говорившие по-русски. На меня поглядывали, но вроде бы равнодушно. Только от девушек шел запах любопытства. Потом подошла моя очередь. Служащий центра мне понравился. Молодой, добродушный. Весело улыбнулся, жестом указал на кресло перед своим столом. Потом вопросительно посмотрел на кофеварку. Я кивнул, решив, что тоже могу поиграть в молчанку. Кофе был синтетический. Может быть, очень хороший, для обычных людей почти неотличимый от настоящего, но я-то вижу сразу. «Ищите работу?» – полюбопытствовал служащий, как будто я был его старым приятелем и мог заглянуть в центр занятости просто так. «Да». «Позвольте». Я протянул ему знак. Служащий провел им над сканером, хмыкнул, подпер ладонью подбородок, глядя на экран. «У вас есть права персональной ответственности, но нет прав на ответственность общественную, так?» «Да», — признал я. «Значит, любую деятельность, связанную с безопасностью и благосостоянием граждан, мы вынуждены отбросить». Он опять улыбнулся. «Впрочем, их нет в наличии, так что вы ничего не теряете». «А какая работа есть?» — спросил я и вдруг почувствовал в своем голосе жалобные нотки. Служащий вздохнул. «Посмотрим». Его пальцы пробежали по клавиатуре компьютера. «Ну, например...» Он снова вздохнул. «Торговля мороженым на пляже». Я представил, как буду бродить среди отдыхающих с тележкой, одетой в белую форму и берет с нарисованными ягодками. «Это для детей работа, на каникулах подрабатывать». Служащий долго не отвечал. «Позвольте спросить, а зачем вам все это?» Он посмотрел мне в глаза. «Общество готово предоставить любому человеку гарантированный социальный минимум. В него входит медицинское обслуживание, проживание в гостинице, пища, одежда, некоторое количество развлечений и транспортных услуг». «Я хотел бы приносить пользу», — сказал я тупо, будто на экзамене. «Михаил, вы позволите?» — служащий достал сигарету. Я кивнул. «Неделю назад вы сдали тесты и получили гражданские права. Вы стали гражданином мира. Прекрасно. Но давайте признаем, что ваш жизненный опыт и способности в силу возраста ограничены. Вы вольны жить где угодно, делать что угодно, получать от общества помощь, но вам ведь не это нужно. Вы хотите самоутвердиться, доказать и в первую очередь самому себе, что вы такой же, как все, даже лучше. И скажу честно, это говорит в вашу пользу, но сейчас не 19-й, не 20-й век. Нигде и никому не нужен неквалифицированный труд. Есть огромная потребность в профессионалах. Для остальных остается торговля мороженым и воздушными шариками. Я фигурально выражаюсь». «Я фигурально вас понял», — буркнул я. «Не обижайтесь», — служащий налил себе еще кофе. «Я размышляю, чем вам помочь». Я видел, что он не врет. Действительно пытается что-то придумать. И от этого становилось только тоскливее. «У нас есть специальная работа для тех, кто считает себя незаслуженно невостребованным», — сказал вдруг служащий. «Творчество. Быть может, у вас есть позыв стать художником, музыкантом, поэтом?» «Позыв есть, нет способностей». «Способностей не надо», — спокойно ответил служащий. «Артистическая среда, создание собственного художественного стиля. Например, будете рисовать белые квадратики на красном холсте. Новые направления в искусстве. Это ведь тоже социальный клапан. Каждый человек хочет верить, что он кому-то нужен». «Я хочу быть нужным по-настоящему», — воскликнул я. «Верю. Потому и не пытаюсь предложить вам имитацию работы», — служащий вздохнул. Михаил, может быть, у вас есть какие-то особые способности, но хоть что-то недоступное другим людям. А ведь до этого момента все было нормально. Ему казалось, что говорит он совершенно естественно, но я-то видел. Будто серые иглы медленно посыпались с его кожи. Запах настороженности. Запах двойной игры. «Какие у меня способности!» – вздохнул я. Про мои способности нюхача он ничего знать не мог. Эта информация вложена в знак, но доступна лишь врачам, а никак не мелким клеркам в офисе по трудоустройству. «Жаль», – вдохнул служащий. «Тогда ничем не могу помочь, кроме работы продавцом или творческой». От него пошел новый запах. Легкого торжества. Доброжелательного, я и впрямь был ему симпатичен, но все-таки торжества. Он сумел загнать меня в ловушку. «Так что же?» – тихо спросил я. «Формально я человек вполне самостоятельный и обществу нужный. А на самом деле все, что мне могут предложить – имитация работы». «Да», – служащий кивнул. «Буду с вами откровенен, ситуация такова. Как частное лицо, я могу лишь посоветовать вам поступить в какой-нибудь университет, получить высшее образование. В наше время благоприятно для ярко выраженных личностей». Он искоса глянул на меня. «Или для ярко выраженных бездельников. Первые живут полнокровной жизнью, вторые довольствуются тем, что дает общество. А вот серединки, обычным рядовым гражданам, труднее всего». «Понимаю. Я встал. Спасибо, я подумаю». Служащий тоже поднялся и протянул мне руку. «Подумайте, Михаил. Если вам удастся подобрать какую-нибудь оригинальную область применения ваших знаний и умений, буду счастлив помочь». Лучше бы прямо сказал, что знает, кто я такой. Муниципальное кафе я нашел на соседней улице. Сел за свободный столик, ко мне сразу же подошел официант. Очень вежливый и важный, серединка общества. Ему тоже когда-то хотелось стать великим и богатым. Он тоже ходил в центр занятости. И вот нашел себе место в жизни. Ему ведь нечего было предложить оригинального. А мне есть что, только не хочется. Я заказал несколько блюд из бесплатного списка, все синтетические, кроме хлеба. Мне почему-то подумалось, что эти пищевые ограничения немного нарочитые. Общество может себе позволить тратить на серединку гораздо больше. Вот только какие тогда будут стимулы у людей? Испытание изобилием. Золотой век. Всеобщая сытость. Невиданный прогресс науки. Нам всегда говорили, что это хорошо. В целом, наверное, да. А вот для каждого отдельного человека возможны варианты. Я ел суп, который только что развели из порошка горячей водичкой. Суп был вкусным. Только я видел все химические компоненты, которые в него добавлены. Я уникум, очень ценный человек, ходячий химический анализатор чудовищной силы. И обществу, конечно же, неприятно, что я не хочу применять свои способности. Как я мог быть таким наивным? Сел в Монор и поехал через всю Европу, свободный и независимый. А только со знаком на шее. Как иначе? Выбросить? Чтобы первый же полицейский заподозрил во мне сбежавшего из дома ребенка? Я живу в хорошее время, это правда. Нет больше войн, нет больше голода, с преступностью покончено. И прав у людей бери не хочу. Даже дискриминации по возрасту уже не существует. И уж точно никто не заставит своенравного мальчишку-мутанта делать то, что ему неприятно. Но зачем заставлять, если можно вынудить? Висит на цепочке знак. Фиксируется сенсорами в транспорте, в магазинах, в кафе. И в каждом городе, куда я приеду, вежливый и доброжелательный человек объяснит мне, что под солнцем очень мало места. Можно бунтовать. Можно болтаться по всему миру и ничего не делать. Но это не в моем характере. И те, кому надо, это знают. Я встал, подошел к бесплатному телефону. Нашел в списке центр занятости, набрал номер. И совсем не удивился, когда увидел на экране лицо моего недавнего собеседника. «У меня вопрос», — сказал я. «Да, Михаил, пришла в голову какая-то идея?» Он был само внимание. «Пришла. Если к вам обратится человек с условно-положительной мутацией, сверхвосприятием запахов, ему найдется работа?» «Крайне редкая мутация», — с чувством сказал клерк. «Разумеется, найдется. Насколько я знаю, многие научные центры или коммерческие фирмы возьмут на работу такого человека. Никакие анализаторы, увы, не смогут его заменить. Прорыв в области синтеза новых лекарств, получение сверхчистых химических веществ, да что угодно. Наука, промышленность, производство парфюмерии. Надо ли мне вам это объяснять, Михаил?» «Не надо», — ответил я. «Мне это с рождения втолковывают». «Я только могу добавить, когда этот человек начнет работать, его мутация немедленно будет признана положительной и внесена в общий список. Любые родители смогут подарить своим детям такую интересную способность». «Вы правда думаете, что она интересна?» – устало спросил я. И прервал связь. А вечером на вокзале немало людей. Я стоял у информ-терминала и тупо смотрел на экран, на бланк электронного письма. Я посылал родителям короткие письма каждый вечер. Так они просили, да я и сам не хотел их волновать. Вот только сейчас я не знал, что писать. «Собрался уезжать?» Я повернулся. Игорь, ухмыляясь, глядел на меня. «Еще не знаю», — признался я. Переступил, и кроссовки радостно пискнули. «Мы много дорог повидали на свете». Нагнувшись, я наконец-то отключил звук. «А я думал, ты все-таки зайдешь», — сказал Игорь. «Искренне сказал». «Слушай, ты тоже из тех, кто меня пасет?» — спросил я в лоб. «Ты так решил?» — Игорь усмехнулся. «Если уж меня с моими слабенькими способностями эмпата год доставали, то такого, как ты, будут всю жизнь напрягать». «Нет, Мишка, я сам по себе. Я в эти игры не играю». Он не врал. «Хорошо, что я умею это видеть». «За мной следят, Игорь», — зачем-то пожаловался я. «Мне сегодня дали понять, либо я делаю то, что нужно обществу, либо стану никому нафиг не нужным». «Конечно», — чуть удивленно сказал Игорь. «А ты что думал?» «Да так всегда было. Только если правобытный человек не хотел гоняться за мамонтами, хотя это у него получалось, товарищи могли его и съесть. Сейчас просто выкидывают на обочину». «А свобода?» — спросил я. Как будто Игорь в чем-то был виноват. «А она у тебя есть», — он снова усмехнулся. «Ты же ее получил в полной мере». «Не нравится запах?» «Нет». «Так извини, другого не бывает». Я посмотрел на бланк письма, взял световое перо и быстро начертил на экране: «Больше писем не будет». И щелкнул по кнопке, отправляя свое последнее письмо родителям. «Ты что, уезжаешь?» — спросил Игорь. «Если да, то мы можем поехать вместе. Куда-нибудь на юг, а? Там тепло. А на пальмах синтетические бананы не растут». «Ты такой легкий на подъем». «Да я еще легче, чем ты думаешь», — засмеялся Игорь. «Это ведь все равно проигрыш», — сказал я. «Ну да», — легко согласился он. «А у тебя два выбора. Либо проигрываешь и ты, и наше сытое общество, либо выигрывает общество, ну и ты тоже». К перрону медленно подкатил Монор. В вагончик вошло несколько человек. «Ну, так едем или остаемся?» — нетерпеливо спросил Игорь. «Не люблю долго раздумывать». «Если дойдут, то поехали», — сказал я. «Синий!» — и прыгнул на узкую синюю полоску цветного бетона. «Ну сколько тебе объяснять?» — Игорь поморщился. «Не дойдешь. Никак. Так уж придумано». «Верю», — согласился я. «Только знаешь, я все равно буду пробовать. Всю жизнь». Thank you.